У тебя есть какие-нибудь планы? Где искать Тату?» «Только один. И ты сейчас укрепила меня в этом намерении. Я хочу опубликовать в газете, «Нашей правде» или «Вечернем Ленинграде», рассказ под названием «Дар Алтая». В нем описать Тату и дать ей понять, что мы с тобой не считаем ее погибшей и не собираемся мстить. Наоборот, мы ждем ее, поможем вернуться к жизни без страха и преступления. И если она такая, как мне кажется, если я правильно прочитал ее сердце, она не может быть тяжкой преступницей. Она поймет и придет, а мы защитить ее помогут друзья. Если только она еще здесь, читает она много. Мне нравится твой план, но... Сомневаешься, сумею ли я написать рассказ, такой, чтобы приняли к печати? Ты низкого мнения о собственном сыне. Я все же не настолько невежествен, чтобы считать, будто сделаться писателем расплюнуть, стоит только взяться. Нет, я пойду к крупному писателю с богатой фантазией, расскажу ему в общих чертах и упрошу написать для меня. И если он добрый человек, а хороший писатель не может не быть добрым, то он возьмет меня в соавторы. Для того, чтобы Тата поняла рассказ как объявление, как призыв к ней, надо и мою фамилию в заголовке. Что ж, я благословляю, пробуй. Только ты уедешь на год, а как же, если Тата... Хотя я и не очень надеюсь, что она здесь. Так ведь остаешься ты, мама, и еще Салтамурат и Глеб. Да, вот еще одно. Завтра ты собираешься смотреть фонды во ВСГИ, а ты заглянул в личные бумаги отца? Ты его сын, тоже геолог, может быть, исполнитель его надежд, мечты. Ивернев покраснел и опустил голову, не ответив матери. Та снисходительно пожала плечами. Что ж, может быть, так надо. Молодежь находит безмерно скучным всякую попытку понять старших, не умея уловить в сохранившихся обрывках жизни своих ушедших предков, как вы нас называете, главные думы, мечты, ожидания и радости. Только после тяжелых потрясений вы приходите к следам нашей жизни чуткими и просветленными. Тогда раскрываются перед вами мать или отец совсем другие. И оказывается, вы их совсем не знали. Если это были хорошие люди, то пережитое из далекого прошлого оказывается сильной поддержкой. Твой отец был хорошим человеком, Мстислав.